Она сказала это потому только соображению, что так как Вронского не будет, то ей надо обеспечить свою свободу и попытаться как-нибудь увидать его. Но почему она именно сказала про старую фрейлину Вреде, которой ей нужно было, как и ко многим другим, она не умела бы объяснить. А вместе с тем, как потом оказалось, она, придумывая самые хитрые средства для свидания с Вронским, не могла придумать ничего лучшего. «Нет, я вас не пущу ни за что», — отвечала Бетси, внимательно вглядываясь в лицо Анны. «Право, я бы обиделась, если бы не любила вас. Точно вы боитесь, что мое общество может компрометировать вас так? Пожалуйста, нам чаю в маленькую гостиную», — сказала она, как всегда прищуривая глаза при обращении к лакею. Взяв от него записку, она прочла ее. «Алексей сделал нам ложный прыжок», — сказала она по-французски. «Он пишет, что не может быть», — прибавила она таким естественным, простым тоном, как будто ей никогда и не могло приходить в голову, чтобы Вронский имел для Анны какое-нибудь другое значение, как игрока в крокет. Анна знала, что Бетси все знает, но, слушая, как она при ней говорила о Вронском, она всегда убеждалась на минуту, что она ничего не знает. «А», — равнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала, улыбаясь. «Как может ваше общество компрометировать кого-нибудь?